Вот и написано, потому что всего этого в каждой жизни было мало. Теперь-то что написано? Теперь уже не пишут, а живут по писаному. Мам, а это интереснейшая литературоведческая мысль. Нет, я не смеюсь, правда. Смейся, не смейся, а сюжет у тебя банальный. Придется тебе от твоей Наны отказаться. С чего бы это? От беспомощности Сергей Андреевич становился слегка нахален. А как ты ей об этом расскажешь, что она тут же прогонит, сказал Сергей Андреевич, словно бы с гордостью. Только она об этом не узнает никогда. Почему же? Да потому что я ей не скажу, жестко сказал Сергей Андреевич. «Ты так ее любишь?» — изумилась Екатерина Андреевна. «Так сильно?» «Не знаю», — подумав искренне и печально вздохнул Сергей Андреевич. «Ты боишься ее потерять?» «Очень», — сказал Сергей Андреевич, значительно уверенней. Екатерина Андреевна смотрела на него с болью и нежностью. «Бедный, бедный мой сын!» — снова обняла она его. И он растроганно согласился с нею, тоже припал к ней. Так они стояли. «Сережа! Сергей Андреевич!» — раздался зычный голос, и к нему присоединился сухонький голосок Ивана Модестовича. «Сережа!» Объятие их распалось. Сергей Андреевич смутился. Екатерина Андреевна поправила свою пышную прическу, как девушка. Но их еще никто не видел. «Виктор Викторович вернулся», — сказала Екатерина Андреевна. Суетливый впереди показался Иван Модестович, увидел их. «Вот они», — по-детски указывал он поспешавшему, расплывающемуся в улыбке директору и скромно приотстающему корреспонденту. Со вздохом облегчения готовно пошел навстречу и Сергей Андреевич. Они встретились как друзья детства, как два старых мальчишки. Подталкивая, похлопывая, похохатывая, они зашушукались о чем-то секретном, мгновенно обретя общий язык. «Кормушки!» — восклицал Сергей Андреевич. «Как интересно! А далеко они?» «Да недалеко совсем. Все равно тебе некогда», — искренне вздохнул директор. «Да нет же, обязательно посмотрю. То, что ты рассказал, необыкновенно остроумно. Прямо сейчас и сходим». Директор улыбался, польщенный. «Хоп!» — стремительно говорил Сергей Андреевич, все более увлекаясь. «Сейчас Аркадий свое отстреляет, и пошли». «Мама», — позвал он, — «вы готовы? А то Вик-Вик не успеет мне кормушки показать». «Какие еще кормушки? Не успел приехать». Екатерина Андреевна появилась величественная, плавная, в обновленной тщательной прическе и длинной юбке. «Мама, какая ты модная!» — восхитился Сергей Андреевич. Аркадий Ильич, напротив, был не совсем доволен парадностью Екатерины Андреевны. «А вы ту кофту с цветами не могли бы надеть?» «Я могу и отказаться, — сурово сказала Екатерина Андреевна. «А Зинаида где?» — продолжал огорчаться корреспондент. «Чему этот цирк?» «Умоляю», — воздел руки корреспондент. «Уступи, мам. Снимемся все вместе», — говорил Сергей Андреевич, накидывая джинсовую куртенку. «Я сейчас ее приведу». «А где моя любовь, Клара?» — суетился корреспондент. «Но вам бы все в кучу. Летает Клара». «Клара, Клара!» — стал звать Иван Модестович. «Ты еще цып-цып ее позови». Екатерина Андреевна была недовольна суетой. Но тот сын обнял мать за плечи, и она перестала сердиться. Они образовали живописную группу. Зинаида терлась об ногу Сергея Андреевича.